Православный миссионерский апологетический центр «Ставрос» для искренне ищущих истину. Афиногор Афинянин. Прошение о христианах. Прошение о христианах Афиногора Афинянина, христианского философа, Марку Аврелию Антонину и Люцию Аврелию Коммоду, самодержцам армянским, сарматским и, что всего выше, философам. Великие государи! В вашей империи народы держатся разных обычаев и законов, и никому из них не возбраняется законом и страхом наказания следовать отечественным постановлениям, как бы ни были они смешны. Троянец называет богом Гектора и поклоняется Елене, почитая ее Адрастиею. Лакедемонянин боготворит Агамемнона, Зевса и Филоною, дочь Тиндара. Житель Тенедоса — Теннеса. Афинянин приносит жертвы Ерехтею Посейдону, а в то же время афиняне совершают обряды и мистерии в честь Агравлы и Пандросы, хотя они признаны нечестивыми за то, что открыли ящик. Одним словом, у всех племен и народов люди совершают жертвоприношения и мистерии, какие им угодны. А египтяне признают за богов кошек, крокодилов, змей, аспидов и собак. И ко всем им снисходите и вы, и законы, в той мысли, что нечестиво и беззаконно совершенно не признавать бога, и необходимо, чтобы каждый почитал богов, каких ему угодно, дабы люди страхом божества удерживались от преступлений. А нас ненавидите за одно имя. Не обманывайтесь молвою, подобно толпе, ибо не имя достойно ненависти, а преступление, суда и наказания. Потому-то все прославляют вашу кротость, милосердие, снисхождение ко всякому и человеколюбие. Каждый пользуется одинаковыми правами, города же пользуются честью сообразно со своим достоинством, и вся империя по вашей мудрости наслаждается глубоким миром. Только нам, называющимся христианами, вы не оказываете вашего внимания и даже позволяете гнать, притеснять и мучить нас, тогда как мы не делаем ничего худого, и, как будет доказано дальше в речи, преимущественно перед всеми питаем самые святые достодолжные расположения к божеству и вашей власти, и все это за одно имя, которое вооружает против нас толпу. Я осмелился раскрыть пред вами наше положение, чтобы из этой речи вы узнали, что мы страдаем вопреки справедливости, вопреки всякому закону и здравому смыслу, и умоляю вас обратить сколько-нибудь внимания и на нас, чтобы, наконец, клеветники перестали подвергать нас смерти. Ибо не в том дело, что враги наши посягают на нашу честь или отнимают у нас какое-либо другое большее благо. Мы презираем эти блага, хотя для многих они кажутся достойными забот, так как мы научены не только бьющему не воздавать тем же и не судиться с теми, кто нападает на нас и грабит, но и подставлять для удара другую часть головы тем, кто ударит по щеке, и отдавать верхнее платье тем, кто отнимет нижнее. Но когда отдадим деньги, хотят лишить нас самой жизни, возводя на нас множество преступлений, которые и не приходили нам даже и на мысль, но скорее свойственны клеветникам нашим и им подобным. Конечно, если кто может обличить нас в великом или малом преступлении, мы не просим избавить нас от наказания, но признаем справедливым нести наказание, как бы ни было оно сильно и жестоко. Но если обвинение основывается на одном имени, ибо что до сегодня говорят о нас, есть пустая и неразумная людская молва, и ни один христианин не был уличен в преступлении, то долг ваш, величайшие, человеколюбивые и мудрейшие государи, законом оградить нас от обид, дабы как во всей империи каждый и порознь, и целые города пользуются вашими благодеяниями, так и мы могли благодарить вас и похвалиться тем, что избавились от клевет. Ибо несообразно с вашим правосудием, чтобы между тем, как прочие, обвиняемые в преступлении, не подвергаются наказанию прежде дознания их вины, в отношении к нам имя больше значило, нежели судебные улики, потому что судьи не исследуют, сделал ли подсудимый какое-нибудь преступление, но ставят в вину самое имя как преступление. Между тем, имя само по себе не считается ни хорошим, ни худым, а оказывается дурным или добрым по худым или добрым делам, которые подразумеваются под ним. Вы сами лучше знаете это, как занимавшиеся философией и всякого рода ученостью. Поэтому те, которые призываются к суду у вас, хотя бы их обвиняли в величайших преступлениях, бывают благодушны, зная, что вы будете исследовать жизнь их, и не обратите внимания ни на имена их, если они ничего не значат, ни на обвинения в преступлениях, если они ложны, а незаконным порядком получают приговор, осуждающий или оправдывающий. Этого-то принадлежащего всем права просим и мы, чтобы не преследовали нас ненавистью и не наказывали за то, что мы называемся христианами, ибо какое отношение нашего имени к преступлению? Но пусть судят нас по тому делу, за которое кто-нибудь призовет на суд, и либо отпускали нас, когда оправдаемся от обвинения, либо подвергали наказанию, если доказано наше преступление. Не за имя, потому что нет ни одного христианина-преступника, если только он не лицемерно держится этого учения, а за преступление. Так мы видим, судятся и философы. Ни один из них прежде судебного исследования не считается у судьи за доброго или худого только по науке его или занятию. Но если кто из них окажется виновным в преступлении, то подвергается наказанию, не навлекая на саму философию никакого нарекания, ибо он виновен как неистинный философ, а наука невинна. Если же оправдается от обвинений, то отпускается. Пусть поступают так же и с нами, пусть исследуется жизнь обвиняемых, а имя останется свободным от всякого обвинения. Но начиная защищать свое учение, считаю необходимым просить вас, величайшие самодержцы, выслушать беспристрастно и без предубеждения, не увлекаясь народной и неразумной молвой, но обратите на наше учение свойственную вам любовь к знанию и истине. Тогда и вы не погрешите по неведению, и мы, освободясь от безрассудной молвы толпы, успокоимся от преследований. Нас обвиняют в трех преступлениях: в безбожии, в едении человеческого мяса, подобно Фиесту, в гнусных кровосмешениях эдиповских. Но если это правда, не щадите никакого пола и возраста, наказывайте без меры преступления, совершенно истребите нас с женами и детьми, если кто-нибудь из христиан живет наподобие зверей. Да и звери не питаются животными однородными себе, они совокупляются по закону природы и в одно определенное для деторождения время, а не по неистовой похоти, и бывают признательны к тем, кто благодетельствует им. Если же кто неистовее самих зверей, то за такие преступления какое наказание он понесет, которое было бы достойным возмездием его преступности? Если же это вымысел и пустая клевета, естественное следствие того, что порок противоположен добродетели и по закону божескому противное восстает на противное, Если мы ничего такого преступного не делаем, что вы сами свидетельствуете, запретив доносы, то вам остается исследовать нашу жизнь, учение, доброе расположение к вам, вашему дому и власти, и наше повиновение. И таким образом, наконец, даровать нам права, хотя бы одинаковые с нашими гонителями. Тогда мы победим их, будучи готовы и жизнь свою отдать за истину. Итак, я буду отвечать за каждое из обвинений, дабы не было смешным оставить без опровержения тех, которые высказывают их. Что касается до обвинения в безбожии, напрасно возводимого на нас, то афиняне справедливо обвинили в безбожии Диагора, который не только сделал общеизвестное морфическое учение и разглашал между народом элевсинские и карибские таинства и разрушил деревянную статую Геркулеса, чтобы сварить репу, но и открыто проповедовал, что вовсе нет Бога. А нам, которые отличаем Бога от материи и учим, что иное вещество и иное Бог, и что между ними величайшее расстояние, ибо Бог не сотворен и вечен, и может быть постигаем только умом и мыслью, а материя сотворена и тленна, справедливо ли дается название безбожников? Если бы мы, имея столько оснований к богопочтению, благочиние, гармонию во всем, величие, красоту, стройность мира, мыслили подобно Диагору, тогда справедливо почитали бы нас безбожниками и имели бы причину преследовать нас. Но так как наше учение признает единого Бога, Творца этой вселенной, который сам не сотворен, ибо сущее не получает бытие, а только несущее, но все сотворил словом своим, то мы напрасно терпим то и другое, и худую молву, и преследование. Поэты и философы, любомудрствующие о Боге, не казались безбожниками. Так и Еврипид, сомневаясь в бытии тех, которые по общему предрассудку несправедливо называются богами, говорит: «Если есть Зевс на небе, то он не должен бы человека делать несчастным. А о Боге, который постигается мыслью, он же согласно с разумом учит. Видишь ли ты Вышнего, который и эфир беспредельный, и землю объемлет вокруг властными дланями? Его Зевсом называй и почитай Богом». Он не знал природы тех богов, которым обыкновенно давались имена Зевса. Кто этот Зевс, я не знаю, разве по названию, и не видел, на каком основании давались им самые имена, ибо к чему служат названия для тех предметов, сущность которых не существует. Бога же невидимого он познавал из дел, рассматривая явления воздуха, эфира и земли и возвышаясь к сокровенному. Он понимал, что тот есть Бог, который сотворил все вещи, и духом своим управляет ими, и утверждает и различие Бога от вещей, и вместе его единство. С ним согласен и Софокл, который относительно природы божественной, преисполнивший красотою дела свои, говорит, что един поистине, един есть Бог, сотворивший небо и пространную землю. И Филолай, говоря, что все содержится Богом как бы в крепости, показывает и единство его, и превосходство над материей. Также Лисий и Опсим, один из них называет Бога невыразимым числом, а другой — избытком самого большого из чисел перед ближайшим. Так, если 10 есть самое большое число, как думают пифагорейцы, потому что оно четверочастное и содержит в себе отношение числа и гармонии, а 9 есть ближайшее к нему, то Бог есть единица, то есть Он един, ибо высшее число только единицей превосходит ближайшее к нему меньшее. Также Платон и Аристотель. Впрочем, приводя слова этих философов о Боге, я не намерен подробно излагать их учение. ибо знаю, что насколько вы превосходите всех мудростью и силой власти, настолько возвышаетесь над всеми и основательным изучением всякого знания, усвоивши каждую отрасль учености так, как не усвоили себе другие, занимающиеся только одной отраслью. Но так как без приведения имен философов невозможно показать, что не одни мы почитаем Бога единым, то я и обратился к их мнениям. Итак, Платон говорит: «Зиждителя и отца всего и найти нелегко, и нашедший возвестить его всем невозможно, разумея здесь единого и вечного Бога». Хотя он признает и других богов, например, солнце, луну и звезды, но признает их сотворенными. Боги богов, которых я создатель и отец творений, которые не могут разрушиться без моей воли, а все связанное может разрушиться. Итак, если не безбожник Платон, который признает единого Творца Вселенной, несотворенного Бога, то не безбожники и мы, которые признаем и почитаем Бога, который сотворил все словом и содержит духом своим.